В особенности восставало духовенство против грубых форм рабства на Руси. В поучениях и проповедях, в беседах и разговорах представители духовенства деятельно учили господ быть милосердными с рабами и помнить, что раб – такой же человек и христианин, как и сам его господин. В поучениях запрещалось не только убивать, но и истязать раба. В некоторых случаях церковь прямо требовала у господ отпуска рабов и рабынь на свободу. Получая рабов в дар, церковь давала им право свободных людей и селила их на своих землях. По примеру церкви иногда тоже делали и светские землевладельцы. Хотя такие примеры были и редки, хотя увещания благочестивых поучений и не искореняли рабство, однако изменялся и смягчался самый взгляд на раба. Дурное обращение с рабами стало почитаться грехом. Оно еще не каралось законом, но уже обсуждалось церковью и становилось предосудительным. Так широко было влияние церкви на гражданский быт языческого общества. Оно охватывало все стороны общественного устройства и подчиняло себе одинаково как политическую деятельность князей, так и частную жизнь всякой семьи. Это влияние было особенно деятельно и сильно благодаря одному обстоятельству. В то время как княжеская власть на Руси была еще слаба, и киевские князья, когда их становилось много, сами стремились к разделению государства, церковь была едина, и власть митрополита простиралась одинаково на всю русскую землю. Настоящее единовластие на Руси явилось прежде всего в церкви, и это сообщало церковному влиянию внутреннее единство и силу. Параграф 15. Христианское просвещение на Руси. Рядом с воздействием церкви на гражданский быт Руси мы видим и просветительную деятельность церкви. Она была многообразна. Прежде всего, просветительское значение имели те практические примеры новой христианской жизни, которые давали русским людям отдельные подвижники и целые общины подвижников, монастыри. Затем просветительное влияние оказывала письменность, как переводная греческая, так и оригинальная русская. Наконец, просветительное значение имели те предметы и памятники искусства, которые церковь создала на Руси с помощью греческих художников. Примеры благочестивой христианской жизни являли как мирские, так и церковные люди. Летописец говорит, что сам князь Владимир после крещения стал добрым и милостивым, заботился об убогих и нищих, думал о книжном просвещении. Среди его сыновей были также благочестивые князья. Среди простых людей на первых же порах после принятия новой веры являются христиане в самом высоком смысле слова. Таков, например, Иларион из священников села Берестово около Киева, поставленный в сан русского митрополита за свое благочестие, ученость и удивительный ораторский талант. Таков инок святой Феодосии, игумен Печерского Киевского монастыря, с детства проникнутый Христовым учением, оставивший зажиточный дом для монашеской убогой жизни и стяжавший себе славу подвижника, писателя и проповедника. Влияние подобных людей в русском обществе было очень велико и благотворно. Вокруг них собирались их последователи и ученики и образовывали целые общины, называемые монастырями. Древние монастыри не всегда были похожи на нынешние. Удаляясь из городов в лесную глушь, тогдашние монахи составляли свое особое поселение как бы в пустыне, не имея до времени ни храма, ни монастырских стен. Их община кормилась своими трудами и терпела нужду даже во всем необходимом до той поры, пока не получала известности и не привлекала благочестивых поклонников. Строгая жизнь и трогательное братство иноков, способ хозяйства их, совершенно новый для языческой среды, основанный на личном бескорыстии иноков и на их неустанном труде на пользу братьев, все это очень сильно действовало на умы тогдашних людей. Они желали помочь благочестивой братии, чем могли. Строили в монастыре храмы, дарили монастырю земли и рабов, жертвовали золото и драгоценности. Скромная община монахов превращалась в богатый и благоустроенный монастырь и делалась религиозным и просветительным средоточием для своей области. Монастырь учил не только вере, но и книжному почитанию и хозяйственным приемам. В монастырях образовывались целые библиотеки и процветала грамотность. Почти все знаменитые писатели Киевской Руси вышли из монастырей. Хозяйство монастырей устраивалось по византийским образцам и руководилось византийскими законами и правилами. В этом хозяйстве не было рабов, потому что церковь не допускала у себя рабства, и рабочий люд пользовался гражданскими правами, хотя и был прикреплен к церковной земле. На обширных землях монастырей все хозяйственные порядки устанавливались сообразно указаниям греческого закона и отличались правильностью и стройностью. Поэтому монастырское и вообще церковное землевладение становилось образцом не только для частных, но даже и для княжеских земельных хозяйств. В первое время христианская письменность на Руси не была обширна. Книги, принесенные на Русь вместе с крещением, представляли собой болгарские переводы Библии, богослужебных книг, поучений, исторических книг, кормчие книги и тому подобное. Под влиянием этой болгарской письменности создалась и собственная русская письменность, в которой главное место занимали летописи и жития святых, поучения и молитвы. Эта письменность за немногими исключениями не отличалась ни ученостью, ни литературным искусством. Первые киевские писатели были просто грамотными людьми, обладавшими некоторую начитанностью. Они подражали переводным образцам так, как умели, без школьной учености и риторического искусства. Тем не менее, их произведения оказали заметное влияние на духовную жизнь наших предков и содействовали смягчению нравов на Руси. Наконец, христианская вера на Руси совершила переворот в области пластического искусства. Языческая Русь не имела храмов и довольствовалась изваяниями идолов. Христианство повело к созданию громадных каменных храмов в главнейших городах. Киевский храм Успения Богоматери, получивший название Десятинной Церкви, потому что Владимир уделил на его содержание десятину, то есть десятую часть княжеских доходов, был древнейшим каменным храмом в Киеве. Каменные храмы в Киеве, Новгороде и в других главнейших городах Руси были созданы вслед за Десятинную Церковью. Они строились по византийским образцам и украшались богатейшими мозаиками и фресками. Архитектурное дело и живопись под влиянием церковного строительства достигли в Киеве значительного развития, а с ними вместе развились и прочие искусства и художественные ремесла, в особенности же ювелирное дело и производство эмали. Первыми мастерами во всех отраслях художественного производства были, конечно, греки. Позднее под их руководством появились и русские мастера. Развелось таким образом национальное искусство. Но оно в Киевской Руси отличалось резко выраженным византийским характером и поэтому известно в науке под именем русско-византийского. Параграф 16. Ярослав Мудрый. Киевское государство в XI-XII веках. После смерти Владимира Святого, 1050 год, так же, как и после смерти Святослава, на Руси возникли княжеские междоусобия. Старший сын Владимира, Святополк, заняв киевский стол, стремился истребить своих братьев для того, чтобы самому достигнуть единовластия. Из пяти братьев ему удалось умертвить трех – Бориса, Глеба и Святослава. Двое из них, князья Борис и Глеб, были застигнуты убийцами врасплох и не думали противиться старшему брату. Их мученическая смерть и их нравственная правота возбудили против Святополка общее негодование и вызвали благоговейное почтение к памяти погибших. Церковь причла их к лику святых, и в Древней Руси князья-страдальцы стали приметом братолюбия и кротости. Святополк же за братоубийство был уподобен Каину и получил прозвище «Окаянного». Четвертый брат Святополка, Ярослав, бывший в Новгороде, уберегся от покушения Святополка, собрал войско из новгородцев и варягов и пошел на Святополка войною. Несмотря на то, что Святополку помог польский король Болеслав Храбрый, Ярослав одолел Святополка и утвердился в Киеве, а Святополк погиб где-то в изгнании. Однако поражением и гибелью Святополка Окаянного не окончились усобицы. У Ярослава оставался в живых последний брат, Мстислав, княжевший в Тму-Таракане. Между ним и Ярославом вспыхнула война, последствием которой был раздел государства. Киев и земли к западу от Днепра получил Ярослав, Чернигов и земли к востоку от Днепра получил Мстислав. И только после смерти Мстислава Черниговского Ярославу удалось восстановить единовластие в русской земле. 1034 год. Правление Ярослава снискало ему на Руси большую славу и любовь. За его ум и начитанность ему дали прозвище «Мудрого». Ярослав очень любил читать книги и собирал их. Для него переводили книги с греческого языка и покупали книги славянские. Собрание книг, устроенное Ярославом при главном киевском храме Святой Софии, при мудрости Божией, служило на пользу общую и было доступно всем любившим книжную мудрость. Ярослав, по словам летописца, «насеял книжными словесами сердца верных людей». Он устраивал школы, строил церкви и приказывал духовенству учить людей, наставляя их в новой христианской вере. Так Ярослав являлся просветителем Руси. Он был ее крепким защитником, деятельно охраняя границы государства от внешних врагов. Ему удалось, между прочим, наголову разбить печенегов и навсегда отогнать их от Киева. 1034 год. Главные массы печенегов вскоре после этого ушли на Балканский полуостров. Те же из них, которые остались в русских степях на границах киевского государства, признали власть русских князей и были замерены. Вместе с другими мелкими кочевыми племенами, торков, они составляли полуоседлое инородческое население по реке Росси, правый приток Днепра, и с той стороны получили у русских людей название «черные клобуки» – «караколпаки» по своим черным меховым шапкам. Значение этой победы Ярослава над печенегами не было помрачено даже неудачей предпринятого при нем набеги на Византию, 1043 год. Трехлетняя война с греками, вызванная этим набегом, была последним столкновением Руси с Византией и окончилась освобождением русских пленных, захваченных греками во время набега. Киевское государство при Ярославе, несомненно, окрепло и процветало. Ярослав обладал большими богатствами, позволявшими ему предпринимать обширные и великолепные постройки. Параграф 15. В Киеве он выстроил замечательный храм Святой Софии и несколько других каменных храмов и монастырей. В Новгороде при нем начали строить также храм Святой Софии. Для своих построек Ярослав выписал из Греции мастеров и строительные материалы и, не щадя средств, достигал удивительных результатов. Софийская церковь в Киеве была для той эпохи одним из самых богатых и прекрасных сооружений во всей Европе. Торговля Руси при Ярославле связывала Киев оживленными сношениями почти со всеми странами Европейского юга и Запада. Ярослав посылал своих послов и купцов в Германию, Францию, Венгрию, Польшу и скандинавские страны. С дружественными правителями даже отдаленных государств киевский князь вступал в родственные связи. Сам Ярослав был женат на шведской королевне Ингигерд Ирине. Три его сына женились на дочерях германских владителей. Дочери его вышли замуж за королей французского, венгерского и норвежского. Наконец, четвертый его сын, Всеволод, был женат на родственнице византийского императора Константина Мономаха. Таким образом, Русь при Ярославле вошла в состав европейских государств, и город Киев получил значение одного из крупных европейских центров, которому принадлежало торговое посредство между европейскими рынками и Востоком. Параграф 17. Удельный строй после Ярослава Мудрого. Единовластие, восстановленное Ярославом Мудрым после многой смуты, окончательно исчезло на Руси и с его кончиною 1054 год. При сыновьях и внуках Ярослава киевское государство постепенно утратило свое единство и превратилось в ряд отдельных волостей, объединенных только тем, что у них была одна церковь и один княжеский род. Так как члены княжеского рода находились в постоянной вражде и междоусобии, то и волости, управляемые ими, не хранили мира между собой, и чем далее, тем более питали взаимное отчуждение. Последствием такого политического беспорядка был общий упадок Киевской Руси, политический и экономический. Только что победившая печенегов Русь не могла собрать достаточно сил для борьбы с новым кочевым народом – половцами, которые появились в южных степях с середины XI века. Отлично пользуясь неурядицами на Руси, половцы несли розно русскую землю, грабили ее и мешали русской торговле, захватив все пути из Руси на восток и юг. Общее разорение и обеднение было результатом княжеских усобиц и половецкого разбоя, и Киевская Русь понемногу захерела и запустела. Уже к XIII столетию, всего лет 150 спустя по смерти Ярослава, Киевское государство можно считать распавшимся на несколько частей, а самый Киев – запустевшим и обедневшим городом. Одной из причин такого бедствия был порядок княжеского владения, установившийся на Руси после Ярослава. Ярослав, по преданию, сам посадил своих сыновей по городам так, что старшему из них, Изяславу, достались Киев и Новгород, следующему – Святославу, Чернигов, следующему – Всеволоду, Переяславль и так далее. Старший брат почитался старшим или великим князем, но он не один владел государством. Князья стояли на той мысли, что русская земля принадлежала всему княжескому роду. Старший князь, как родовладыка, сидел в старшем городе Киеве, а прочие князья по родовому старшинству размещались в городах более или менее значительных или богатых. Все князья самостоятельно управляли своими городами, и каждый из них, как сын великого князя, надеялся со временем сам стать великим князем, когда умрут его старшие братья, и он станет старшим вроде над своими братьями, сыновьями и племянниками. По родовому наследованию великому князю наследовал не его сын, а его брат, старший после него, а если не было в живых его братьев, то его старший племянник, то есть сын его старшего брата. Поэтому, когда в Киеве умирал великий князь, его место по праву должен был заступить его брат, сидевший в Чернигове, а на его место в Чернигов переходил третий брат из Переяславля и так далее. Со смертью великого князя все князья подвигались на одно место ближе, к Киеву, восходили Лествицею, к великому княжению, пока, наконец, его не достигали. Если же какой-либо князь умирал, не достигнув великого княжения в Киеве, то его дети теряли права свои на наследство в княжеском роде и считались «изгоями», в кавычках, которым уже не было части в русской земле. Сыновья же умершего великого князя, не оставаясь в Киеве, получали от нового великого князя особые волости наряду с прочими родичами. Таковы были правила родового владения, признаваемые всеми членами княжеского рода. Но эти правила очень трудно было соблюдать. Уже первые наследники Ярослава Мудрого дошли до ссоры между усобиц, не сумев примирить и согласовать свои притязания. Киевский князь Изяслав Ярославич был изгнан из Киева сначала киевлянами, а затем, когда ему удалось туда вернуться, его вторично прогнали оттуда родные братья, его Святослав и Всеволод. Изяслав ушел в Германию и искал там помощи у императора Генриха IV и папы Григория VII, однако без успеха. В Киеве укрепился Святослав и княжил там до своей смерти. Только по кончине Святослава Всеволод уступил Изяславу Киев. Изяслав снова стал уже в третий раз киевским князем и скончался на великокняжеском столе. После него Киев перешел к Всеволоду. Таким образом, сыновья Ярослава Мудрого княжили в Киеве в таком порядке: Изяслав, Святослав, Изяслав, Всеволод. Если бы Святослав не захватил силою Киева и соблюдал бы обычаи родового старшинства, то он не был бы вовсе великим князем, так как умер раньше своего старшего брата Изяслава. Основываясь на этой мысли, Изяслав и Всеволод после смерти Святослава сочли его сыновей Олега и Ярослава изгоями и не пустили их в их отчину Чернигов. Началась тяжелая усобица между князьями и шла много лет в княжестве Изяслава, Всеволода и сына Изяславова Святополка II, который как старший племянник наследовал в Киеве своему младшему дяде Всеволоду. В этой усобице приняли участие не только сыновья великих князей, то есть Святополк, сын Изяслава, Олег и Ярослав, дети Святослава, Владимир Мономах, сын Всеволода, но и другие князья-изгои, внуки и правнуки Ярослава, отцы которых умерли, не дождавшись великокняжеского стола. Таких князей-изгоев было несколько. Великие князья ли просто лишали их всякого наследства, или же давали им бедные волости на окраинах государства. В усобице, действуя насилием, изгои искали теперь возможности улучшить свое положение и получить свою часть в русской земле. После многих лет борьбы князья решили покончить свои счеты на общем съезде и в 1097 году собрались в городе Любиче. Там общим советом решили, чтобы каждый князь держал отчину свою, то есть чтобы Святополк остался в Киеве, где сидел его отец Изяслав, А дети Святослава получили Чернигов, некогда принадлежавший их отцу, а Владимир Мономах сел в Переяславле, где сидел его отец Всеволод. Таким образом, святославичи, сочтенные ранее за изгоев, были признаны теперь полноправными князьями. Что же касается до прочих князей-изгоев, то их устроили землями на юго-западных границах Руси. Однако и после съезда смуты не кончились, а потому и постановление съезда не было соблюдено. Когда в Киеве умер великий князь Святополк, 1113 год, киевляне не захотели принять на киевский стол старейших вроде князей Святославовичей из Чернигова, а просили к себе Владимира Мономаха из Переяславля. Святославичей в Киеве считали виновниками смут, а Мономаха любили как защитника порядка и правды. Мономах сначала отказался идти в Киев мимо старших князей, но упорство киевлян заставило его согласиться, и таким образом народное избрание нарушило правильность родового преемства великокняжеского стола. Из сказанного ясно, в чем заключались причины политических неурядиц в Киевской Руси. Во-первых, установившийся после Ярослава Мудрого порядок княжеского владения и наследования был вообще очень сложен, а кроме того и несправедлив по отношению к князьям-изгоям. Поэтому всегда бывали князья недовольные, обделенные и обиженные. Во-вторых, сильнейшие князья в отношении слабейших часто допускали прямые обиды и насилие. Братья, например, изгнали слабого Изяслава из Киева. Дяди обидели своих племянников Святославичей. В-третьих, население, терпевшее от княжеских ссор, не хотело признавать княжеского старейшинства и не всегда повиновалось князьям. Киевляне, например, изгнали от себя Изяслава, не пустили к себе Святославичей. Понятно, что при таких условиях правильное наследование столов стало невозможным, и родовой порядок преемства власти должен был пасть. Параграф 18. Владимир Мономах и судьба киевского великокняжеского стола до 1169 года. Избрание Владимира Мономаха на киевский стол было признано всем народом, который очень любил его, и всеми князьями, которые боялись и уважали Мономаха. Мономах вступил на великое княжение, уже имея 60 лет от роду, будучи богатым и сильным князем. Власть свою он умел держать крепко. Те из князей, кто решался идти против его воли, жестоко платились за наклонность к междоусобию. Великий князь умел смирить непокорных и поддержать порядок в стране. Точно так же умел он быть грозным и для половцев, которые при нем не смели тревожить Русь. Понятно поэтому то чувство преданности и любви, какое питали к Мономаху русские люди. Он был самым чтимым князем и при жизни своей, и после смерти. Летописец называет его «чудным князем», «милостивым паче меры» и «жалостливым». Личные свойства Мономаха узнаем мы из его собственных произведений, которые летописец приводит в своей летописи. Это «Поучение детям» и «Послание князю Олегу Святославичу». Мужественный и деятельный, скромный, честный, благочестивый и милостивый, Мономах учит своих детей не лениться и самим трудиться, не полагаясь на слуг, быть гостеприимным и щедрым, веровать в Бога и проявлять свою веру добрыми делами, покаянием, слезами и милостынью, держать клятву, любить мир, не гордиться и защищать слабых. В письме к Олегу Святославичу Мономах кротко жалуется на то, что Олег, не ища мирного соглашения, начал с ним войну. В этой войне погиб один из сыновей Мономаха, Изяслав, и Мономах просит Олега освободить из плена жену убитого сына. Утверждение в Киеве Владимира Мономаха, мимо его старших родичей, повело к падению родового единства в среде киевских князей и обострило вражду между разными ветвями княжеского рода. После смерти Мономаха Киев достался не братьям его, а его сыновьям и обратился таким образом в семейную собственность Мономаховичей. После старшего сына Мономаха, очень способного князя Мстислава 1125-1132 годы, в Киеве один за другим княжили его родные братья. Пока они жили дружно, их власть в Киеве была крепка. Когда же у них начался разлад, то против них поднялись сидевшие в Чернигове князья Ольговичи, сыновья и внуки Олега Святославича, и не раз силою завладевали Киевом. Среди них особенно выдавался князь Всеволод Ольгович, которому удалось, захватив Киев, владеть им до самой своей кончины. Но Мономаховичи, в свою очередь, не желали отказаться от обладания Киевом и тем самым признать над собою старшинство Ольговичей. Разгорелась долгая и упорная борьба за Киев. Победа в ней осталась, в конце концов, за потомством Мономаха. Со стороны Мономаховичей самыми видными борцами были старший внук Мономаха Изяслав Мстиславич и его сын, правнук Мономаха Мстислав Изяславич. Оба они напоминали своего предка Мономаха воинскую доблестью. В особенности Изяслав Мстиславич выделялся из среды прочих князей своими талантами и отвагой. Он был, как один из самых любезных князей Южной Руси, восторженно прославлен летописью. Но, побеждая Ольговичи, эти старшие Мономаховичи должны были бороться и со своей ближайшую роднёю, Мономаховичами младшей линии. К ней принадлежали меньший сын Мономаха Юрий Долгорукий и сын Юрия Андрей Боголюбский. Обыкновенно бывало так, что когда кто-либо из старших Мономаховичей отбивал Киев от Ольговичей, то на него ополчались родные его дяди. Мономаховичи же и во имя своего семейного старшинства стремились сами утвердиться в Киеве. Так дядя Юрий Долгорукий воевал с племянником Изяславом Мстиславичем, а дядя Андрей Боголюбский воевал с племянником Мстиславом Изяславичем. В конце концов, Киев достался Андрею Боголюбскому. 1169 год. Но к этому времени обстоятельства на Руси так переменились, и Киев так явно склонился к упадку, что Андрей не пожелал сам сидеть в Киеве и остался в любимом своем Ростово-Суздальском краю. Киев же, ограбленный и сожженный его войсками, был передан одному из подручных, Андрею младших князей. Таковы были судьбы киевского великокняжеского стола. Он был жертвою постоянных междоусобий, возникавших вследствие того, что родовые понятия князей не соответствовали правильному государственному порядку. Не умея выработать правильного последования власти и помирить притязания разных ветвей многолюдного княжеского рода, князья для решения своих споров очень легко обращались к оружию и начинали междоусобия. И в них несли розно. Русскую землю губили и свои, и земские силы. Во время борьбы за Киев в XII веке обнаружилось ясно, что княжеский единый род распался, и что вместо него стало существовать несколько взаимно враждебных его ветвей, обратившихся как бы в особые роды. Эти ветви владели каждая своей отчиною. Ольговичи владели Черниговым, Северской землею и Рязанским краем. Мономаховичи старшие – Смоленском, Переславлем и землями на Волыне. Мономаховичи младшие – Ростово-Суздальским краем. В Полоцке со времен Владимира Святого сидела особая княжеская ветвь, родоначальником которой был сын Владимира и его языческой жены Рогнеды, князь Изяслав. Все эти ветви желали владеть Киевом как столицу единого когда-то государства и своих гнезд силою добывали Киев друг у друга. Понятно, что при постоянной общей вражде киевский князь уже не мог быть на самом деле единовластным государем и не мог рассчитывать на общее ему повиновение. Его не слушались ни князья, ни отдельные города. Каждая семья князей имела своего отдельного старшего великого князя. Каждый большой город, не желая быть жертвой княжеских смут, хотел сам устраивать свои дела и норовил вступить со своим князем в договор с целью охранить себя от княжеского произвола. Государство, словом, разлагалось и потому слабело и беднело. Вместо единой Руси образовалось много волостей разрозненных и взаимно враждебных.